Недостаточно данных для точного анализа ситуации, что означает одно – необходимо продолжать политику тщательного планирования операций. Нельзя расслабляться, нельзя допустить промашки. Может быть, прежде авторитет Трауна и сыграл бы мне на руку в части его периодических отказов связываться с более сильными противниками, к которым он не мог подобрать ключика, то череда побед последних двух месяцев явно вскружит голову подчиненным. Того и гляди, потребуют атаковать Корусант. Мда. Стоит один раз совершить невозможное, и вскоре от тебя будут требовать ходить по воде. Главное — продолжать держать себя в руках и не позволять предыдущим успехам вскружить себе голову. Очень опасный период, когда победы застилают глаза и порог объективной оценки противника падает ниже опасной отметки. Так и появляются генеральные поражения. И при этом не забывать об угрозах как со стороны новой республики, так и со стороны имперских осколков. Не говоря уже о том, что каждый из больших противников представляет из себя матрешку, внутри которой находятся противники поменьше. А есть и те, что стоят за рамками этих двух категорий. Исанни Айсарт, например, которая лично или с помощью своего клона, наверняка понимает, что именно я задумал в отношении сьютрикской гегемонии. С нее станется устроить какую-нибудь подлость. И если за Тангрен я переживал меньше всего, там есть кому защитить столицу сектора, то вот планеты-союзники, вроде систем Чисин, Макимте, Гарас-4, Абафар и прочих. Хотя, собственно, больше и нет-то у меня союзников. По крайней мере тех, где располагаются мои вооруженные силы. Аванпост в системе Пакууни, не более чем точка возможных пересечений с каперами и пиратами, решившими разжиться деньгами за счет империи, подсунув те или иные корабли. Правда, длительное время уже никто не проявлял подобного желания, что наводит на предположение, а не переместить ли НЛ-1 из одинокой системы хотя бы на орбиту Макимте. Все же большая защита для последней, чем один средний крейсер типа «Удар» и один «Тартан». Учитывая, какой вой сейчас поднимется среди республиканцев относительно разгрома на верфи Хаста, не мудрено получить контрудар. Не ради получения тактической инициативы будет это делать новая республика. Отнюдь нет. Популизма ради, дескать, они нам морды бьют, мы тоже в долгу не остаемся. В борьбе за ускользающую гегемонию значимость реальных побед не важна, если можно раздуть условное уничтожение условного корабля аванпоста как грандиозную победу галактической демократии над абсолютным злом негуманной тирании. Правда, в списке лояльных моим проимперским действиям есть еще ряд планет и систем, и пара секторов, где не знают, что я вовсе не стремлюсь к восстановлению галактической империи, и они совершенно не защищены. Да, там могут быть проблемы, с учетом того, что Бестин-4 вышел из-под юрисдикции имперского пространства, то и держать там патрульные силы, удар и тартан не было никакого смысла. Логично, что сейчас они барражируют пространство вокруг Абафара, обеспечивая нас бесперебойными поставками райдониума. Что ж, раз заказы Кринеля и барона Деасты выполнены. Впрочем, даже нападение на эти миры не будет критически важно для реализации моих планов. Силы, находящиеся там, не самые большие. «Гранд-адмирал, сэр», — произнес подошедший Пиллион, — «отчет готов. В таком случае, я хочу его услышать. Мы потеряли в общей сложности 159 летательных аппаратов, истребители, бомбардировщики, шаттлы, челноки», — сверился Пиллион с датападом. «Суммарно, 2117 человек убитыми и ровно в два раза больше раненых. Последние цифры, строго по десантным отрядам», — поднял бровь я, бросив взгляд на дремлющую на моем кресле Исаламири. «Никак нет, сэр, суммарные потери среди членов экипажей, абордажных партий и пилотов», — произнес он. «Что ж, уже лучше. Продолжайте, капитан», — произнес я. «Потерян один карелианский фрегат ДП-20, 10 корветов типа ЦР-90 уничтожены, 2 тяжело повреждены и в настоящий момент их оперативно ремонтируют на верфи. Еще 2 поврежденных корабля аналогичного класса удалось восстановить до условно боеспособного состояния силами экипажей. А значит, из 28 отправившихся со мной в рейд корветов и одного фрегата, треть выбыла. Потери большие. Но если вспомнить, что на борт у каждого корвета находится 165 членов экипажа и сотня на погибшем фрегате, то пропорциональность потерь меня начинает резко радовать. Воинственный получил не самые значительные повреждения корпуса, продолжал Пиллион, но на общей боеспособности этот факт не сказывается. Собственно, как повреждения и на других кораблях, даже на том Небюлоне В, который едва не переломился пополам. Поинтересовался я. Гилот смущенно отвел взгляд в сторону. Работники верфи, согласившиеся работать на нас, в авральном порядке привели поврежденные звездолеты в порядок, глухо произнес он. Пробоина заделана, восстановлен силовой набор, но, вопросительно выгнул бровь я. «Сэр, это лишь временное решение», — пояснил Пиллион. «Целостность корпуса необходимо восстанавливать длительное время, а имеющихся у нас под рукой запчастей недостаточно для того, чтобы уверенно заявить о полноценном ремонте корабля и его возможности совершить гиперпространственный прыжок. Я предложил бы снять с эскортного фрегата все самое ценное и взорвать его, или сбросить на планету, ради создания. Ваше предложение учтено, капитан», — заметил я. «Механики и технические команды уже сняли с корабля все оборудование, которое не будет препятствовать перелету в гиперпространстве. Мы не оставим этот звездолет здесь. Он может развалиться в гиперпространстве из-за нарушения целостности корпуса», напомнил командир Химеры. И в отличие от предыдущих наших с ним разговоров, сейчас в его тоне не звучало нетерпения. Человек лишь следовал положениям устава, обозначая командующему возможные последствия. «В таком случае, мы потеряем и корабль, и экипаж. Первое возможно», согласился я. «Второе, маловероятно. Как и обеими орбитальными ремонтными мастерскими, так и поврежденным Небиулоном В, орбитальными защитными станциями МС-80, с разрушенными двигателями и тем, который был обстрелян из ионной пушки дракона, будут управлять дроиды В-1. Пиллион на короткий момент задумался. «Страховка на случай выхода из строя систем? Именно так, капитан», произнес я. «Несмотря на то, что наши техники и инженеры уверены в работоспособности всех систем захваченных нами трофеев, рисковать экипажами я не намерен. Для того мы их и брали в этот поход, способ замены недостающих у нас членов экипажа. Однако, если в случае с боеспособными кораблями дроиды будут управлять ими сугубо под командованием наших офицеров и подразделений штурмовиков на борт у каждого из звездолетов, то с поврежденными трофеями риск утраты даже десятка сотни подчиненных не оправдывает их перевода на станции, а также получившие в бою повреждения корабли. Не так уж и много их у меня, флотских специалистов. А вот без малого 100 тысяч дроидов в один, половина из которых доставлена на борт у Феникса и Звездных Галеонов, а вторая, каликоидным роем в качестве сил поддержки десанта, это уже возможность для рисков. Хоть и придется выплатить Язу Авейну и капитану Ирву компенсацию за огромное количество потерянных во время штурма объектов в системе и самих верфи Хаста боевых машин, и все равно их нам не хватает. Приходится использовать штурмовиков для замены личного состава на кораблях, находящихся в работоспособном состоянии. «Продолжайте, капитан», — произнес я. «Что ж, теперь из положительных моментов можно выделить то, что нам достались неповрежденными два имперских звездных разрушителя, причем, прошедшие модернизацию», — довольно произнес Пиллион. «Какого рода изменения?» — полюбопытствовал я. «Список прилагается, но наиболее заметные — это гипердвигатель полуторного класса и повышение автоматизации систем кораблей, что снижает требования к численности личного состава на борту звездолетов», — мгновенно сообразил я. «Насколько?» «До 2/3, сэр», плохо скрывая свою радость, поведал командир Химеры. «Для полноценного функционирования обвинителя и судьи потребуется всего чуть больше 20 тысяч человек. Предвижу яростные заявления господина Зиона о том, что он мог бы сделать и получше, но раз есть готовая схема, нам удалось получить данные об этих модернизациях», поинтересовался я. «Разработки собственных инженеров, это, конечно, всегда приятно и хорошо, но если есть возможность снизить трудозатраты, воспользовавшись чужими наработками, то почему бы и нет? Часть информации у главного инженера Тревора получилось удалить, но 70% данных об этих проектах мы спасли», — пояснил Пиллион. «К сожалению, этот Монкаламари хранил данные о модернизациях в различных файлах, отдельно по каждой системе разрушителя. Будь все на одной технической схеме, вероятнее всего мы бы даже не смогли получить эти данные», — заметил я. «Будем довольствоваться тем, что имеется». «В каком состоянии находится 7 звездных крейсеров МС-80, захваченные на верфях?» «Небольшие повреждения, образовавшиеся в ходе сражения за корабли», — пояснил Пиллион. «Всех их уже устранили, так что эти звездолеты находятся в полной готовности к прыжку, но не вооружены», — заметил я, «и не оборудованы дефлекторными генераторами», — подтвердил Гилот. «Боезапас выгружен. Техники восстановили насосы подачи топлива и баки звездолетов заправлены. Не полностью, конечно, но хватит, чтобы совершить прыжок до системы Пакууни. А вот оттуда. Свяжитесь с Маффом Феррусом, прервал капитана я. Нам нужны топливозаправщики в системе Мунта Кадру. Уже, сэр, улыбнулся Пиллион, довольный тем, что смог предупредить ход моих мыслей. По-видимому, повстанцы дозаправляли корабли на доке, после того, как ремонтировали их здесь. Возможно, не стал я излагать предположение, что вероятнее всего топливозаправщики Новой Республики находятся в составе конвоя, который движется к нам, и через несколько часов будет уже здесь. И глядя на свой разросшийся караван, у меня все меньше желания встречаться с ними в открытом бою. В результате я не особо сомневаюсь, у меня банально больше звездолетов. Но вот поставить на кон результаты операции для того, чтобы сразиться с вражеским флотом, который по факту мог по пути к нам обзавестись еще компанией звездных кораблей, да еще и вооруженных до зубов. Нет, однозначно нет, может быть позже. Пока что в этом регионе галактики я появляться не собираюсь, и обладаю большим желанием стянуть имперские военные коммуникации под своим началом в кулак, способный выдержать атаку. Нет, без сомнения адмирал Раджаб, командовавший верфями Хаста, сообщил в штаб своего командования на доке, что они атакованы кораблями Кренеля и опознаны его звездолеты, но на то и расчет. Пусть наносит удары по Стрикской гегемонии. Конечно, если сброшенный поддельный транспондер-крестоносца не заставит Новую Республику проанализировать произошедшее более внимательно. И вот тогда уже готовиться к карусанскому гневу придется мне, а не принцу-адмиралу. Что ж, поживем увидим. Кренниль просил оставить следы своей причастности к операции. Видит Бог, я делал все, что мог, чтобы Монкаламари считали его наиболее активным участником в произошедшем безобразии. Три захваченных нами звездных крейсера Монкаламари, напомнил я, их системы отремонтированы, на том звездолете, который обстреливал капитан Мор, рабочие восстановили двигатели, так что он тоже покинет систему Хаст, сказал Пиллион. По остальным трофеям, 4 из 5 эскортных фрегатов типа Небюлон находятся в превосходном техническом состоянии, даже частично вооружены. Про пятый я вам уже докладывал. Захватили более 40 транспортных и десантных челноков различных типов, их уже распределили по кораблям. Качество ремонта не самое лучшее, но за неимением иного, и это сойдет. Собственно, на трофеи не жалуются. Да, и 17 карелианских корветов типа ЦР-90, отремонтированных на верфях, тоже в боеспособном состоянии отправиться на базу своим ходом. Что ж, гранд-адмирал Траун, вас можно поздравить, если учитывать только имперскую и куратовскую технику, то теперь в моих руках сосредоточены непосредственно силы имперского секторального флота. Причем, начиная от невооруженных транспортов, эскортных кораблей, вспомогательных крейсеров, заканчивая 15 имперскими звездными разрушителями, на большую часть из которых еще необходимо заполучить экипажи. Да уж, что ж, главное, что у меня вообще есть эти звездолеты. А решить проблему с экипажами, пусть и сложно, но можно. Главное, что теперь я, как было в том фильме, свободен ото всех оков. Ну да, расслабляться еще рано, сперва нужно довести все мое богатство до Тангрена, после чего починить по заводским стандартам то, что уже имеем. Кстати говоря, очинить, капитан, обратился я. Согласно данным теперь уже командора Редерика, на этих верфях работали 15 тысяч разумных. Я обещал этому парню повышение за успешное выполнение миссии. Я сдержал свое обещание. А то, что между лейтенантом и командором есть еще звание лейтенанта-командора, меня особо не беспокоит. Этот парень сделал за нас большую часть работы. Империя в прошлый раз потеряла здесь десятки кораблей, а благодаря грамотным действиям разведчика, мы не просто перекрыли свои потерянные звездолеты, но и получили многократное преимущество в виде усиления флота численно. Теперь же необходимо изменить тактику, чтобы подтянуть тылы, и, как ни странно, добыть еще денег. ХМ часть их затрофейных звездолетов я должен передать Кренилю в счет полученных от него средств. Отдать ему и остальные? Нет, это даже не смешно. Он и без того чрезмерно усилился моими стараниями. Еще больше вливать в его оборону средств у меня желания нет. По крайней мере, по прежним ценам. Уверен, что на мою голову еще прилетят претензии принца-адмирала относительно разукомплектованности звездолетов в вопросах вооружения и обеспечения боеприпасов. Конечно, если подобное произойдет, то это не будет значить что-то существенное, не более чем попытка торгов и проверка на слабака. В ситуации, когда принц-адмирал более не является моим подчиненным, командная иерархия разрушена, да и к тому же Кренниль управляет осколком, промышленность которого одна из крупнейших в имперском пространстве, он имеет возможности наглость высказывать свое фе, спускать ему подобное, естественно, я не намерен, но и вступать в перепалку уж точно не буду. Если ему будут нужны корабли в условиях недружественного отношения других осколков, что ж, я готов поделиться, за хорошую оплату, разумеется. Впрочем, не об этом сейчас. Сколько из них согласились работать на нас? Из переметнувшихся мы в состоянии укомплектовать персонал обеих верфей, сказал довольным тоном Пеллион. Увидев мою приподнятую бровь, пояснил. Новая республика направила сюда большее количество работников, чем было положено по штату, для ускорения ремонтных работ. Учитывая, что республиканских военных мастеровых и инженеров на борту мастерских не более 6000, то около 9000 работников мы можем нанять, и снова траты, причем немаленькие. Несколько недель мы сможем продержаться за счет финансирования их услуг из тех накоплений наличности, что имелись в распоряжении руководства верфи для выплаты заработных плат работников, добавил Пеллион. Учитывая, что командование новой республики явно пыталось сделать вид, что этих верфей больше не существует и расплачивалось наличными, дабы исключить отслеживание банковских переводов, то запас приличный, даже при том условии, что вы запретили реквизировать денежные средства республиканцев, находящиеся в их личном распоряжении. Вы не одобряете мои действия, капитан, поинтересовался я, просто не уверен, что до конца их понимаю, сэр, признался он. Все просто, произнес я, какое-то время мы будем держать этих разумных на Тангрене, по крайней мере пока наша контрразведка не сможет их просеять и сделать свою работу. Логично, что пленникам необходимо за какой-то счет питаться. Если у них имеются собственные средства, то нельзя отказывать им в возможности потратить их по своему усмотрению для приобретения наших товаров. Равно как и нельзя лишать Астериона и Химрана возможности завербовать себе несколько новых агентов. Новая республика, собственно, как и Галактическая империя, может сколько угодно утверждать постулаты об идеологической верности своих граждан и военнослужащих политики партии, но опытные специалисты своего дела всегда найдут способ найти ключик к душам разумных. Раскроют их в дальнейшем или же нет, не так уж и важно, в любом случае мы будем в выигрыше. При последнем развитии событий, заполучим новых агентов на местах или внутри республики, в зависимости от того, вернут ли их на работу по специальности, или же нет. В первом же сработает стандартный трюк. Империя, как всегда, пытается дестабилизировать нас изнутри, но мы выстоим, и лишняя претензия падет в торбу с основаниями для нападения на Кренниля. Пока имеется возможность, следует увеличивать объемы казуса Белли, и делать это так, чтобы остальные имперские осколки, если и вмешаются в происходящее, то получат либо малые территории от гегемонии, либо же хорошую трепку от флота новой республики. Главное самому вовремя появиться и реализовать необходимую комбинацию. Вы хотите что-то еще сказать, капитан? Полюбопытствовал я, глядя на мнущегося от нетерпения Пеллиона. Мы обнаружили два образца Тея-Мстителя, восстановленных кустарным способом, произнес он. Конечно, демонтированы несколько агрегатных узлов, вооружение, но сам факт дает нам перспективы. Прекрасно вас понимаю, ответил я на невысказанный вопрос. Тея-Мститель – это развитие технологий МЛА компании «Флотские системы Сиенера» из серии Тея, рожденная после того, как имперцы осознали, что те истребители и перехватчики не в состоянии на равных бороться с повстанческими Т-65 «Крестокрыл». Отсутствие дефлекторной защиты, штатного ракетного вооружения практически нивелировало преимущество те истребителей в скорости. После долгих мытарств имперцы смогли создать истребитель, получивший название как «Те-Мститель», обладающий дефлекторами и пусковыми установками, а также миниатюрным гипердвигателем. Фактически, в этот момент империя могла качественно сравняться по показателям МЛА с противником. Однако имперские бюрократы возненавидели машину по причине ее дороговизны. Даже в лучшие годы Галактической империи, когда действовали прекрасно налаженные логистические и производственные линии, стоимость этой техники не опускалась ниже 400 тысяч кредитов. В таком случае стоимость одной эскадрильи становилась эквивалентна корвету или фрегату, от которого пользы было побольше. Впрочем, были и другие причины, из-за которых имперцы так и не смогли произвести полное перевооружение своих кораблей на данный тип техники. Имелись некоторые корабли, перевооруженные подобными машинами, не вошедшими в широкое пользование, например флагман флота Бектората, Изокрасный дракон в составе своего авиакрыла имел те и агрессоры, еще один вариант сумрачного сиеноровского гения, гибрид истребителя и бомбардировщика. На борту повелительного капитана Шахаши имелся ТИА-защитник, еще один образец МЛА имперского производства, оборудованный щитами, гипердвигателем и пусковыми установками. Еще одна дорогая, но без сомнения полезная и эффективная технология. А у меня до сих пор не доходили руки до того, чтобы разобраться во всем этом добре. Сколько уже планирую добраться до штаб-квартиры компании и побеседовать с госпожой Санти на предмет приобретения орбитального завода для производства собственных ТЭВ, и всегда находятся дела поважнее. Нет, после Хаста однозначно надо лететь к этой даме и вести переговоры. Но сперва следует заглянуть по дороге на Вджун и лично проконтролировать, чем там все это время занимается Мара Джейд. А ведь еще стоянка на Мунтакадру и проконтролировать работы там. Впрочем, я не просто так заявила до заправки кораблей именно там. Совмещаем дела. Да и предлог вполне благовидный. Переговоры с местными лидерами и возвращение им их детей, украденных оперативниками, дабы обеспечить лояльность местных правителей и не допустить утечки информации о прохождении нашего флота. А уж то, что я собираюсь заглянуть на тайную базу, так и вовсе никого касаться не должно. И все же, возвращаясь к тем мстителям, два рабочих образца. В принципе, можно попробовать вернуть их в боеспособное состояние и направить усилия части военнообязанных инженеров на изучение этой техники методом реверсивного инжиниринга. Чертежами компания Санти вряд ли поделится, так что разбор образцов будет как нельзя кстати. И если удастся приобрести завод, то начать производство уже не те истребителей, а кое-чего посовременнее. Те же перехватчики не менее смертоносны, но более живучи. Правда, и стоят дороже. Опять же, нужны деньги. Флот стал таким огромным, что на его содержание будут уходить кругленькие суммы. Подвязываться на очередное задание от Кринеля или Деасты мне совершенно не хотелось, а продажа кораблей Монкаламари, даже по завышенным ценам, будет очередным явлением временной экономической стабильности. Да хоть в самом деле начиная искать пресловутый Сан-Лар с его мифическими трюмами, полными богатств. А ведь еще нужны источники металлов для ремонта кораблей. О, Хат, сколько же всего нужно. Придется собрать наш триумвират и поднять вопрос снабжения, а задачи в поиском Маффаферуса. Оба экземпляра уже на Химире? Спросил я, неотрывно следя за тем, как ракеты и турболазерные болты подключившихся к бомбардировке звездных разрушителей обращают и без того депрессивные пейзажи Хаста в подобие Мустафара. ХМ, Мустафар, а ведь там предприятия Конфедерации независимых систем добывали металлы открытым способом, буквально из лавы черпали, и вряд ли такая планета одна. Надо обдумать подобный вариант, но поискать мир поближе к территории сектора Марждайн. Так точно, сэр, произнес Пиллион. Надеюсь, у наших инженеров хватит квалификации, чтобы изучить их и начать хотя бы мелкосерийное производство. Создать элитные эскадрильи было бы неплохо. Угу, были бы деньги. Если так прикинуть, то империя произвела немалое количество техники, как наземной, так и воздушно-космической, которая могла бы составить конкуренцию, а то и превзойти боевые машины Альянса повстанцев. Но всегда находились причины, по которым широкого распространения они не получали. Почему? Причин слишком много, и они уходят в такие дебри, что в этом вряд ли захочется разбираться. Рапорт от командира статного поступил, поинтересовался я, продолжая наблюдать за тем, как два звездных разрушителя продолжают превращать в шлак поверхность необитаемой планеты. Впрочем, последнее Кринелю знать не обязательно, как и то, что персонал с поверхности базы был эвакуирован заблаговременно. Так точно, сэр, промолвил Пиллион. Крейсер успешно провел орбитальную бомбардировку и атаку ТИА-истребителей по укреплениям противника. Уничтожены склады, огневые точки, периметр поселения, казармы местных сил правопорядка. Из состава конвоя для устранения угрозы были выделены один звездный крейсер Монкаламари типа МС-80 и два ударных фрегата типа Марк-2. Статный ушел от прямого боестолкновения, воспользовавшись резервным путем отхода. Итого, в составе конвоя к нам двигаются 6 звездных крейсеров Монкаламари и 40 средних транспортов ГР-75, подытожил я, наблюдая за действиями флота. Нужен еще один час для завершения всех операций, и тогда мы сможем покинуть это место, оставив после себя одни лишь обломки. Новая республика не получит даже своих сбитых пилотов. Их либо нашли наши поисковые группы сразу после падения последних объектов обороны, а те, что не были обнаружены. Что ж, им просто не повезло, мы здесь находимся практически сутки, а ресурсов в системе жизнеобеспечения кресел пилотов республиканских звездных истребителей, если верить справочной информации, хватает всего на несколько часов. 6. Если быть предельно точным, по задумке конструкторов, дольше сражение длиться просто не может, и к таким срокам сбитых летчиков уже обнаружат победители, или те просто замерзнут, как только откажут системы защиты. Если верить напарнице господина Фадеума Сабределюза, то именно столько кораблей в составе конвоя, произнес Пиллион. Не доверять достоверности подобной информации, подтвержденной результатами допросов командиров сдавшихся кораблей, нет оснований, возразил я. Пиллион скептически покривился, но буквально сразу вернул себе самообладание. Впрочем, намерений вступать с ними в сражение у меня нет. Сэр, недоуменно посмотрел на меня Пиллион, мы ведь превосходим их численно, а еще у нас просто нет достаточного количества десантных средств и бойцов, для того, чтобы брать на абордаж еще и эти звездолеты, капитан, произнес я. И даже если мы используем всех имеющихся у нас штурмовиков и дроидов для этих целей, у нас не получится снабдить все захваченные корабли хотя бы минимальным количеством членов экипажа для перегонки. Но ведь они доставляют сюда вооружение, боеприпасы для захваченных кораблей, настаивал Пиллион. Чтобы приобрести все это на черном рынке или у компании в имперском пространстве, да на любых рынках, потребуются миллионы. Кредиты у нас имеются, капитан, спокойно заметил я. Пустым накоплением заниматься мы не будем. Но в настоящий момент мы подошли к пределу своих человеческих ресурсов. Новая партия клонов обеспечит нас экипажами, и мы сможем реализовать программу вступления в строй двух наших трофейных разрушителей, благодаря механизмам автоматизации и сниженному порогу требований к численности экипажа. С учетом имеющихся и проверенных контрразведкой добровольцев, а также имеющихся в наличии клонированных экипажей на модернизируемых уже сейчас дредноутах, до конца месяца, мы сможем рассчитывать на присоединение к активным боевым действиям еще одного звездного разрушителя и трех десятков тяжелых крейсеров. Флот превратится в мощную боевую группировку, а следовательно, мы можем перейти к более широким военным акциям, решая сразу несколько тактических задач одновременно. Но существует проблема, добавил я, отсутствие подходящих и опытных командиров для этих кораблей. Майор Химран захватил в плен гранд-адмирала Октавиана Гранта. Этот человек обладает прекрасными тактическими и стратегическими способностями, но он не подходит в качестве прототипа для клонирования в качестве командиров кораблей. Простите, не понимаю, признался Пиллион. Мы ведь можем создать клонов Гранта, лояльных вам, и поставить их на мостике звездных разрушителей. К сожалению, не в условиях наших реалий, капитан, спокойно произнес я. Звездные разрушители, с учетом состава подчиненных мне сил, уже не могут исполнять роль простых кораблей ударной линии, как в лучшие годы Галактической империи. Флот ждет реорганизация, в ходе которой звездные разрушители типа имперские станут флагманами оперативных соединений, а уже непосредственно рабочими бантами станут корабли из состава флота Катана. И если на дредноуты вполне логично отправить клонов в качестве командиров, то на мостике звездных разрушителей я бы предпочел видеть натуральных разумных. В таком случае, использовать Гранта в качестве матрицы для клонирования в качестве командиров тяжелых крейсеров – не самая удачная мысль, посетовал Пиллион. Напрасная трата таланта. Здесь я с вами полностью соглашусь, капитан, поддакнул я. Но не стоит забывать и тот факт, что Октавиан Грант – предатель империи, и принятие его под свое крыло, как оригинала, так и клона, лишь вызовет вопросы со стороны рядового и офицерского состава. «Так-то мы тоже предатели империи», — заметил Пиллион. «Как ни странно это будет звучать, но это разные типы предательства», — возразил я. «Грант предал все, чему служил ради сохранения своей жизни и извлечения максимальной выгоды. Он раскрыл секретную информацию новой республики, и не какие-то отдельные моменты, а все, что знал. И если по первым пунктам между нами есть нечто общее, то вот последнее. Я не готов и не буду ради достижения своих целей раскрывать тайны империи, своих подчиненных или союзников противнику, кем бы он ни был, сколь бы благородна или прагматична ни была цель, выход, как избежать раскрытия секретов, есть всегда. Грант не потрудился этого сделать. И именно потому каждый имперец, разделяет он наши взгляды или нет, готов повесить его на ближайшем здании и заставить мучиться. Его предательство стоило империи контроля десятков, если не сотен секторов. Это не прощается. И, к сожалению, слишком долго имперцы хотели его смерти. Сколь бы вы, я и прочие наши союзники не убеждали подчиненных в том, что Октавиан Грант – это превосходный донор для клонирования, а его знания могут помочь нам в достижении победы, появление его клонов станет большей проблемой, чем благом. Люди просто не способны принять без подозрения помощь от того, чье лицо длительное время являлось символом одного из самых грандиозных предательств. Нет, капитан, Грант-адмирал Октавиан Грант, вне всяких сомнений, сыграет свою роль в моих планах, как в военном, так и в политическом. Когда настанет его время, Пеллион некоторое время помолчал, обдумывая сказанное. Я молча наблюдал за тем, как на лице командира Химеры явственно отражается работа мысли. Он прогонял каждую сказанную мной фразу одну за другой, стараясь ее всесторонне оценить. Я же просто любовался тем, как поверхность Хаста заканчивает свое превращение в черно-красное инферно, распространяющееся во все стороны огненными торнадо. Как сеть лавовых жил возникала на поверхности планеты из расколотой тверди, распространяясь огненными реками. Картина тотального уничтожения, полнейшей стерилизации мира. Страшно представить, что было бы, если это произойдет на населенной планете. В такие минуты задумываешься, способен ли ты сам отдать такой приказ, превратить обитаемый мир в выжженную пустыню, в которой более никогда в обозримом будущем не будет существовать разумная жизнь. Нет, крайне маловероятно. Ситуации бывают разными, вне всякого сомнения, но уж точно не против мирного населения действовать так, да даже против военных. Нет, никогда. Просто не смогу решиться. Или же смогу и на самом деле у меня просто не было подходящей мотивации. Сэр, нарушил молчание капитан Пеллион. Я ведь правильно понимаю роль предателя в ваших планах. То, что вы сказали, все верно, произнес я, посмотрев на седовласого имперца. Вы поняли все верно. Справьтесь о готовности кораблей и флота к отходу. Пора заканчивать эту операцию. Свои цели мы выполнили, сроки нужно соблюдать. Планета Риш располагалась в одноименной системе сектора Абрион внешнего кольца галактики. Имперский военный астрографический справочник относил этот безмятежный и чарующий видами своих пейзажей мир к квадранту С-15, а имперский агент Торин Иник причислял Риши к мирам-помойкам, которые следует подвергнуть тотальной дезинфекции орбитальным ударом. И, желательно, не один раз, стоя в тени, падающий на балкончик арендованного жилища. Агент изучал тянущиеся вдоль огромных скал ряды покосившихся строений, груды мусора, блуждающих по узким улочкам подозрительного вида типов, снующих по подворотням в поисках легкой поживы. За то время, что он разглядывал диспозицию, 6 раз произошли ограбления, 12 кражи, 2 изнасилования, 8 перестрелок, 2 массовые поножовщины и 4 явно заказных убийства. Тела даже не попытались очистить от добра, что указывало на вполне конкретный характер исполнения преступления. Неплохой результат наполнения разнообразиями событий одного района поселения за 1 час. Удивительно, что здесь еще никто не подорвался при попытке разбора ядерной боеголовки, судя по сильно завышенному радиационному фону и характерным особенностям излучения, тут явно имелась парочка грязных боеприпасов. Вероятнее всего, вот на том складе, последним в переулке. Не просто так его охраняют профессиональные наемники в броне замкнутого типа. Надо бы поторопиться с тем, чтобы закончить свое задание. Мало ли что тут еще может произойти. Объект Торина и его группы располагался в противоположной части поселения. Согласно данным, полученным контрразведкой, на Риши имелась база организации торговца информацией и тыла на Карде, более известного по своему прозвищу Коготь, очень хорошо известного и обладающего некоторым авторитетом даже в этом злачном местечке, иначе не объяснить причину, по которой рядом с соседним зданием, в котором располагался штаб организации Карде, чисто, ничего не гниет, да и местные подонки и маргиналы не так уж часто справляют малую нужду на стены постройки. Можно даже сказать, что на порядке меньше, чем в отношении других построек. Несмотря на то, что на Риши уже опускались сумерки, это поселение никогда не спало. Торин и его группа провели здесь достаточно времени, чтобы убедиться в простой и прописной истине, здесь всем плевать на то, что происходит. грабь, убивай, насилуй, разделывай на органы. Последним, кстати, промышляют через три улицы от здания, в которой обосновались имперцы. Никто не будет ввязываться в чужие проблемы, предпочтет пройти мимо и не привлекать к себе внимания. Местные жители в принципе стараются как можно меньше времени обращать на дела окружающих, что лишь упрощало выполнение поставленной задачи. Тортуга ДДГ, планета Риши, 4 охранника, сообщил ему вернувшийся с задания штурмовик. Торин взглянул на подошедшего человека. Энда, этим парням стоит продолжать носить броню, в ней они меньше выделяются. По одному на каждую стену дома, верхний этаж, наблюдательный пост и огневая точка на случай атаки. Что ж, произнес Торин, не будем никого заставлять ждать. Корабль уже в пути, вошел в атмосферу, произнес штурмовик. Тогда приступаем. Иник поднял лежащую рядом с ним гарпунную винтовку, осмотрел, удостоверившись, что инструмент в полной боевой готовности и способен выполнить возложенную на него миссию. Сигнал второй группе сразу после приземления Дикого Карди. Легенда для проведения операции по уничтожению ячейки организации Когтя и получению его имущества, хранящегося на складах бесчисленного количества баз по всей галактике. И сейчас все будет выглядеть так, словно Карди прибыл на Риши, чтобы свернуть свою деятельность, а заодно и прикончить несколько стукачей. И вот так просто, фактически филигранно, начнется развал организации того, кто наживался на противостоянии империи и новой республики, торгуя с каждой из сторон якобы исключительно ради сверхобогащения. Вот только Карди никогда не рассказывал, чем именно он торгует с каждой из сторон. С имперскими осколками Карди торговал контрабандными товарами, мелкими секретами новой республики, обменивая все это на имперские военные технологии и оборудование. А вот для новой республики он собирал данные об обороноспособности верфи, баз флота, столиц имперских осколков, численности и составу вооруженных сил, и копил эти данные. Судя по всему, от грандиозного поражения империю спасала все это время лишь неспособность новой республики приобрести ключевые секреты по многомиллиардным контрактам. Торговец информацией еще ответит за все, в этом и Ник не сомневался. На балконе появился весь штурмовой отряд. Все как один, облаченные в черные доспехи, скрывающие их принадлежность к империи. На Торине оставалось такое же обмундирование, уж слишком удобно в нем было работать, выдавая себя за наемников или агрессивную группу пиратов. «Начинаем», — скомандовал Торин одновременно отрядом, как тому, что действовал на земле, так и тому, что выстроился в шеренгу рядом с ним. Гарпуны, выброшенные под воздействием силы высвобождения сжатого газа, устремились по небольшой дуге, чтобы впиться в стену здания в полусотне метров от них. Полупрозрачные тросы было практически не различить обычным взглядом, они не бликовали на солнце, не мерцали под различными углами, не обладали хрупкостью и вообще являлись прекрасными образцами экипировки на такие случаи жизни. Небольшие ручки с роликами обеспечили им скоростной спуск с более высокой точки своего здания на тот, что занимают приспешники Карди. Заготовленные заранее анкеры практически бесшумно вошли в толстую крышу здания. Система ремней, снаряжение для скалолазания, надетое поверх брони, не стесняло движения и не бренчало, несмотря на обилие металлических элементов. В конце концов, они специалисты своего дела. Проделав нужные операции с пропусканием веревок, фиксацией, Торин и 10 бойцов штурмового отряда позволили своими тросам спустить их вниз, оставаясь вне зоны видимости закрашенных черной краской окон, которые по совместительству являются бойницами. Собственно, потому они и закрашены, чтобы никто не видел оружие и часовых до тех пор, пока они не откроют огонь по целям внизу, а ими вскоре будут бойцы из наземного отряда. 10 человек, медленно ступая по стенам, опустились до уровня закрашенных окон. Теперь дело за наземным отрядом. О, легки на помине. Открыв беспорядочный огонь по зданию группировки Карди, еще один отряд штурмовиков, переодетых под местных жителей, незамедлительно привлек к себе внимание. Со скрипом и скрежетом закрашенные окна принялись открываться. Метнув термальный детонатор сквозь оконную раму, Торин, не оглядываясь, знал, что его бойцы поступили так же, и вот сейчас важно, чтобы здание не сложилось от такой ударной волны и мощности взрыва. Не сложилось. Оттолкнувшись от стены, Торин ловко юркнул внутрь познавшего ярость Барадия помещения. Небольшая комната с парой мертвецов на полу и разорванным на куски оружием. Выбитая взрывом дверь, ведущая к лестнице и ниже. Ее выстроили очень хитро. Каждый пролет поднимался до середины следующего этажа, там делал резкий поворот. Между пролетами была возведена стена, чтобы с одного нельзя было увидеть, что происходит на следующем. Никаких декоративных искусств или еще чего. Простой функционал. Приходилось идти медленно, неизвестно, ждали ли его неприятности и внизу. На каждой лестничной площадке он и его группа останавливалась на несколько мгновений и проверяла направление возможного удара, но ни разу не обнаружила ни души. Похоже, противник все же занят отстрелом нападающих на улице. «Двое впереди», — сообщил один из штурмовиков. Вооружены бластерными пистолетами высокой мощности, именно они и препятствовали проходу на общий уровень. Ну что же, продолжим. Торин нырнул в дверной проем и выпустил очередь в сторону охранников. Пробежка влево, припасть к стене. Угол ближайшей стены очень удачно закрывает это место от огня защитников постройки. Треск, новый вой бластерного огня. Отвлеченные им охранники не заметили, что 9 штурмовиков решили нагрянуть на вечеринку без приглашений. Но тут они гости обязательные, из песни мотив не выбросишь. Иник выскочил из укрытия и присоединился к перестрелке. Его пальба только оставляла метины на дверном проеме, за которым пытался оказаться единственный спасшийся боец организации Карди. И тут же рухнул, сраженный Торином, выстрелом в затылок. Иник прервал его побег. Проследовав в том же направлении, он натолкнулся на запертую дверь, последняя неторопливо раскрылась. Главный холл заполнен тюками, механизмами, транспортными контейнерами. Все, что должно быть на временной базе. И даже несколько трусоватых бандитов, пытающихся скрыться, пока остальные пытаются отбиться. Получилось у них откровенно не очень, бластерные болты догнали всех, и никого не пощадили. Образовавшаяся после зачистки тишина казалась оглушающей. Торин объявил перекличку. Все живы, в обоих отрядах. Пришел с 18 бойцам, ушел с таким же количеством, и уничтожил противника. Кроме парочки пленников, захваченных наземным отрядом. «Дикий Карди, это Карди», связался он на командной частоте с группой прикрытия грузовика. Кодовые обозначения для тех, кто вознамерился подслушать. Уловка простая, возможно, ее даже быстро раскусит, но слух все равно пойдет. Особенно учитывая намеренно отвратительное качество связи, идентифицировать голоса будет практически невозможно. Но, даже когда это сделают, то, ради чего это совершили, слух о зачистках Карди в своей организации уже разойдется по преступному миру. «На складах есть проблемы?» «Нет, босс», — ответил ему командир отряда, штурмовавшего источник запасов торговца информацией. «Все предатели мертвы. Начинаем погрузку». «Отлично», — заявил Карди. «Пришлите нам несколько грузовых шаттлов, вывезем отсюда последние. Хочу преподнести имперцам хороший подарочек в знак многолетнего и плодотворного сотрудничества». Судя по постороннему эхо на канале, как минимум один посторонний источник к его каналу подключился. Ну, а больше и не надо. Лесной пожар разгорается из-за одного огонька. Глава 56. Время собирать камни. 9 лет, 6 месяцев и 22 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 6 месяцев и 22 сутки после великой ресинхронизации. Пока шаттл типа Лямбда, некогда принадлежавший Палпатину, в окружении двух звеньев ТИЭ-перехватчиков, выкрашенных в красный цвет, стремительно прорывался сквозь атмосферу к поверхности планеты Лианна, оставив позади бронированное брюхо Химеры. Я сидел в полном одиночестве возле квадратного иллюминатора корабля, неотрывно наблюдая за тем, как двигатели корабля уносят меня вдаль от этого дивного нового мира, очередного космического мира, который я повидал за последние 75 суток, прошедшие с момента моего появления в этой вселенной. И, признаться честно, лишь сейчас я задался вопросом, а не слишком ли я спокоен? Нет, и в прошлой жизни я не был весельчаком, улыбающимся солнцу, романтиком, гуляющим под дождем или меланхоликом, забившимся в угол квартиры и ноющим о превратностях судьбы. Я – флегматик. Меня чрезвычайно трудно чем-то удивить и впечатлить. Но лишь сейчас, наблюдая за тем, как за кормой корабля остается новая для меня планета, бесстрастно констатировал, у меня нет никаких эмоций по этому поводу. Нет никакого восхищения громадами космических кораблей, оживления от встречи с ожившими со страниц книг персонажами. Ровным счетом, ничего. Просто равнодушие. Словно этого всего, космоса, галактических интриг, войны на звездолетах, каждый из которых представляет из себя небольшой город моей прежней родины, а энергии способен выделить столько, что хватит для питания матушки Земли. Нет никаких эмоций. Сперва думал о том, что причина в необходимости вести себя сдержанно и соответствовать имиджу Трауна. А сейчас все отчетливее понимаю, что мне практически не нужно его играть. Я просто стал им. По крайней мере в своем поведении. Чем больше и глубже я погружаюсь в знания этой вселенной, чем скрупулезнее изучаю нормативные документы Галактической Империи, тем проще становится мыслить местными категориями. И то, что на Земле казалось бы для меня вершиной человеческой мысли, в настоящий момент я воспринимаю как данность. Похоже на то, что психика в целях акклиматизации выбрала для меня необходимую психологическую защиту и успешно культивирует принятие новых реалий жизни. Назад дороги просто нет, ни в психическом, ни в физическом, ни в каком-либо другом плане. Пусть я до сих пор не знаю причины, по которой мое сознание оказалось в этой вселенной, не знаю, временно я здесь или на постоянной основе, мне это совершенно не мешает жить. Собственно, даже не задумывался о том, что со мной произойдет через день, два, пять, десять, месяц, год, десятилетие. При условии, что я доживу, конечно же. Похоже на то, что мое сознание окончательно имплантировалось в тело Гранд-Адмирала, и теперь мы с ним одно целое. Впрочем, чудо не произошло и знания часа для меня не открылись. Разум и память оставались моими, лишь тело, его. А вот тот факт, то меня потянуло на необъяснимую лирику, вероятнее всего звоночек, возвещающий о том, что мозг решил заняться самокопанием. Излюбленное славянское занятие на досуге, потрепать себе нервы тем, что могло произойти, если бы, да уж, не самое приятное занятие, на самом-то деле, лучше вернуться к текущим делам и событиям. Визит на Мунтакадру не занял много времени, переложив на Пеллиона переговоры с местными лидерами, я побывал на секретной базе. Что ж, впечатляет. Огромный пустующий средневековый замок, который имперские бойцы старательно превращают в тайне от местных в пост слежения, благодаря которому мы будем точно знать о передвижениях противника из сектора Монкаламари по Парлимианскому торговому маршруту, не говоря уже об информационной составляющей тайного логова. Дозаправка кораблей с помощью топливозаправщиков сэкономила нам время ожидания, но все равно заняла продолжительное время, достаточное для того, чтобы на аванпост НЛ-1 произвели установку необходимого для путешествия в гиперпространство оборудования и переправили его в систему Макимте, которую теперь берегут, помимо аванпоста, два средних крейсера, резкий и статный, в компании с патрульным крейсером типа Тартан. В настоящий момент флот, из-за необходимости следовать с общей скоростью медлительных орбитальных ремонтных мастерских и защитных станций, двигался медленнее Химеры и ее сопровождение из четырех корветов типа ЦР-90. Перевозку одного из них в недрах главного ангара я благоразумно не афишировал. Это тот секрет, который знать простым союзникам не обязательно. Мир-крепость Макимте продолжал оставаться союзным моими начинанием. Новой республике придется попотеть, чтобы взять его штурмом. Конечно, если у них возникнет подобная мысль, местные, лояльные к империи, после коротких переговоров оказались вполне заинтересованы в укреплении собственной безопасности, а потому были готовы к оказанию посильной помощи. К сожалению, свелась она лишь к выплате налогов с предпринимательской и иной деятельности, развернутой на планете, в частности, с оборота спайса, которым промышляли местные контрабандисты. Но, в отличие от других планет с подобным бизнесом, здесь все местными жителями поставлено на вполне себе продуктивный лад и официально легализовано, что увеличило ежемесячные доходы моего невнятного политического образования до 15 миллионов кредитов в месяц, учитывая тот факт, что треть этой суммы приносили миры сектора. И это напомнило мне, что существует ряд систем, вроде Трогана, Килады, Калумекса, которые на данный момент имеют, вроде бы и статус имперских территорий, но как-то все непонятно. Налоги они не платят, существуют изолированными объединениями, зачастую пограничными с новой республикой. Они выражали свой интерес к объединениям под командованием Трауна, но дальше официальных заверений в лояльности ничего не произошло. А ведь там столько интересного, тем более, что в настоящий момент я могу обеспечить их защиту силами собственного флота. А следовательно, на примере Макимте, по заветам военачальника Зинджа, можно предложить этим объединениям защиту в обмен на налоги. И если удастся получить ежемесячную прибыль с такого рода доходов хотя бы до полусотни миллионов имперских кредитов, то можно подумать над тем, чтобы вернуть жалование штурмовикам, или объявить мобилизацию. Разбавить экипажи тех же тяжелых крейсеров не просто клонами и добровольцами, но и призывниками. Да, их уровень будет низок, но регулярные учения, тренировки, практика. Когда я принял флот, то даже с помощью боевой медитации Джоруа Усагбата мы несли большие потери. А сейчас же, битва за верфи Хаста превосходит засаду при Ругасе по всем параметрам, но при этом, несмотря на то, что мы противостояли профессиональным военным на первоклассных кораблях, но понесли несопоставимо малые потери. Все линейные корабли можно вернуть в строй за короткий срок, а, если хотя бы одна из орбитальных ремонтных мастерских доберется до Тангрена в целости, то проблема введения в строй звездолетов останется всего лишь вопросом времени и членов экипажей. Впрочем, сейчас, когда Химера висела на орбите Лианны под прицелом нескольких орбитальных защитных станций, не говоря уже о патрулирующих систему кораблях и таких манящих орбитальных доках, недружелюбно ощерившихся турболазерами, мое внимание было сосредоточено совсем на другом. Лианна Санте, женщина, контролирующая все официальное производство технологий серии ТИЕ, и, как оказалось, власть ее простиралась далеко за пределы родной системы, а уж высокомерие, с которым общался с Пиллионом ее секретарь, обсуждающий личную встречу. Что ж, их сложно упрекнуть в том, что они чувствуют свою силу по отношению к имперцам, которые традиционно приходят к ним с протянутой рукой и просьбами отсыпать немного столь привычных технологий. Мне от этой женщины нужен собственный орбитальный сборочный цех. Империя приобретала такие для сборки ТИЕ-истребителей. Из тех, что я запомнил, был всего один такой цех, уничтоженный Галеном Мариком, он же Старкиллер, в первой части игры «Сила необузданная». Переговоры между компанией и моим представителем, Маффом Феррусом, шли долгое время и с переменным успехом. Менеджеры компании выдвигали заоблачные требования, вроде увеличения стоимости продукции, огромных сроков для сборки цеха в выбранной нами звездной системе, ограничения на производство продукции, огромные комиссионные с каждого произведенного истребителя, перехватчика или бомбардировщика, наличие наблюдателей и так далее. Даже несведущему в корпоративных переговорах разумному вроде меня, понятно все без слов, нас откровенно посылают. Далеко, надолго и с улыбкой. Можно и дальше продолжать приобретать технологии у сьютрикской гегемонии, особенно, если учесть тот факт, что не так уж и долго осталось принцу-адмиралу пировать на своих достижениях. Однако, нет никаких гарантий того, что в будущем, когда новая республика придет наводить свои порядки, эта промышленность останется неповрежденной. А если учесть ее значимость в моих планах, то и вовсе становится грустно. Демонтировать производственные линии планетарного базирования не так-то и просто, но, естественно, возможно. Правда, после того, как придет Палпатин, будет задан большой и предметный вопрос, а куда все делось? Не самим императором, конечно, но его приближенными. Отсутствие ответов будет говорить само за себя, Траун кое-что припрятал. А зачем, а куда, эти исходные с ними вопросы и предложения будут рождаться как на дрожжах. Другое дело, орбитальный цех, который, как и станции обороны, мастерские и верфи можно сделать мобильными, не говоря уже о маскировке, и увести их как можно дальше от мест, где будут действовать имперцы возрожденного императора. Металлолома достаточно для того, чтобы оставить правдоподобный след. Я посмотрел на экран деки. Изображение стремительно заполняющейся шкалы указывало на то, что завершается удаление шифрованных сообщений, которыми я обменивался за время путешествия с Маффом Феррусом и рядом иных подчиненных, включая Маффа Дисру, коему назначил встречу после своего возвращения на Тангрен. Осталось совсем немного времени, прежде чем услышу его предложение собственными ушами. Но сперва необходимо подготовиться к подобному. Его встреча с Марой Джейд уже продемонстрировала, что этот человек в достаточной степени способен предвосхитить очевидные действия, как, например, наличие записывающей аппаратуры. В моем прошлом мало кто, даже высокопоставленные контрразведчики, то и дело заявляющиеся на беседы с аналитиками флота, не таскали с собой скрэмблеры. Как оказалось, в далекой-далекой галактике подобное оборудование также подотчетно, очень дорого стоит и не находится в открытом доступе. Иными словами, Мовдис расстарательно избегает того, чтобы кто-то или что-то смогло записать его слова и предъявить в будущем в качестве доказательств, что говорит о его осторожности и хитрости. К диалогу с таким разумным необходимо подготовиться как следует, и в первую очередь, понимать, что ни одни слова не будут использоваться в качестве доказательств, как в мою сторону, так и в его. Показания свидетелей, которые, например, будут стоять за фальшивой стеной и наблюдать за переговорами, тоже не самый оптимальный вариант. А значит, нужно думать, как достичь желаемого. В предыдущие месяцы я много времени потратил на то, чтобы нарезать задач, не понимая, что в настоящий момент просто не обладаю достаточным количеством подчиненных. А потому, все поиски звездного суперразрушителя Стража, легендарного корабля сокровищ Сан-Лаэр, как ни прискорбно, хотелось совершить в настоящий момент, но в лучшем случае, свободные для этого разумные будут доступны только после завершения клонирования восьмой партии клонов, когда появится большое количество разведчиков и контрразведчиков для столь масштабных поисков. И если относительно первого я уверен в том, что он до сих пор где-то ждет своего времени с экипажем в почти 300 тысяч квалифицированных и обученных имперцев, нуждаясь в ремонте, то вот Сан-Лаэр. Прошло более 25 лет с момента его исчезновения, и неизвестно даже найден ли он, нет, есть ли в самом деле на нем огромные богатства, или это легенда и вымысел. Так или иначе, мой план входит в завершающую стадию. Осталось чуть больше 3 месяцев до тех пор, когда следует ожидать нападения Палпатина, и к тому времени следует подобрать все хвосты и красиво уйти со сцены. Рассматривая с высоты выкрашенные в светлые тона постройки Лианны, в архитектурном стиле которых проскальзывал минимум углов и большое количество закругленных переходов, колонн, куполов, полусфер, не мог не отметить, что подобное явно подчеркнутое расхождение с имперской правительственной архитектурой лишь выгодно представляет планету. Светлые тона в укор имперской серости и угловатости, просторные проспекты, зеленые насаждения там, где имперцы бы разместили узкие пешеходные мостки и тротуары в пользу массивности конструкции однотипных зданий. Да, в этом мире есть собственная притягательная красота. А что больше бросилось мне в глаза, отсутствие десятков и сотен промышленных объектов среди населенных участков местности. Не было труб посреди городских застроек, огромных промышленных корпусов, ангаров. Картина разительно отличалась от того, что я видел в сьютрикской гегемонии, в лучшую, разумеется, сторону. Никаких нагромождений бесконечных небоскребов, уродливых шпилей и многогранных усеченных пирамид или зиккуратов. Не знаю, было ли здесь так же красиво и комфортно в прошлом, до прихода к власти в Аллисанте, женщины, с которой я намерен встретиться, но лично мое мнение, пока что это лучшие и красивейшие из индустриальных миров, виденных мной в далекой-далекой галактике. Просторный, светлый, без давящей атмосферы. Хотелось бы побывать на верфях Куата и посмотреть, как с этим обстоят дела на одноименной планете, но, сомневаюсь, что после атаки на Кайфел, тамошние жители и руководство компании будут рады меня видеть. Пейзажи планеты Лианна. Гранд-адмирал, раздался голос за моей головой, молодой и крайне неуверенный. Я не уверен, что в этом наряде мне будет удобно сражаться и вам не придется сражаться, господин Фадеум Сабределюс, ответил я, покосившись на стоящего позади меня Джинсара в его новом, крайне интригующем обличье. Конечно, если вы сыграете свою роль правильно, так, чтобы ни у кого не возникло вопросов к происходящему. Мне как-то неуютно во всем этом, произнес Джинсара, перекладывая из одной руки в другую массивный черный жезл, увенчанный пикой. Тяжелая броня, мешковатая неудобная одежда. Снаряжение защитников Джинсары куда как прагматичнее и функциональнее. Вздохнув, закрыл глаза, мысленно досчитал до 20, распахнул веки, медленно и бесшумно выпуская воздух сквозь едва раскрытые губы. «Сыграйте свою роль, господин Фадеум Сабределюс, и все будет в порядке», — напомнил я, — «а она да нельзя простая. Стойте за моей спиной и молчите. Прислушивайтесь к своей силе, пытайтесь определить источники угрозы. Как это делать, вам должно быть известно гораздо лучше меня. Любого, кто пытается нам помешать, просто отбрасывайте в сторону силой. Без летальных исходов, разумеется. Но наше появление на Лианне должны запомнить надолго. Постараюсь», — донеслось недовольное бурчание из-под черного шлема с красным визором. «Не пробуйте, господин Фадеум Сабределюс», — произнес я, подражая одному известному в этой галактике маленькому зеленому грандмастеру, который, несмотря ни на что, заслуживает уважительных воспоминаний о себе. «Делайте или не делайте, иных вариантов не дано. Челнок коснулся посадочной площадки. В хвосте «Лямбды» засуетились 9 штурмовиков 4-го отряда 501 Голлегиона под командованием сержанта Тейнха 0297. Отряд сопровождения, имеющий все положенные для опознания регалии поверх белоснежной брони, за нами непременно наблюдают. И, как только мы выйдем на посадочную площадку, представление начнется. И если на принца-адмирала Дикака Кринеля подействовало мое появление в сопровождении императорского гвардейца и отряда 501 Голлегиона, то без сомнений госпожа Валлинсанте, обладающая влиянием в галактике несравнимо большим, чем властитель сьютрикской гегемонии, должна понимать, что не просто так гранд-адмирал Траун, верховный главнокомандующий имперского пространства, явился к ней навстречу в сопровождении охотника на джедаев императора Палпатина. «Проходите, капитан», — услышал Антониас, едва перешагнул порог рабочего кабинета хозяина резиденции на Тангрене. «Капитан Штормейр по вашему указанию прибыл, Моффирус», — по уставному доложил командир часового, застыв в положенной стойке. Губернатор сектора Марждайн, посмотрев на него с любопытством и интересом, хмыкнул. «Ну да, как же ему понять, что дисциплина – это единственное, что в такое неспокойное время удерживает имперцев от того, чтобы не разбежаться. Дисциплина и вера в собственную победу под руководством гранд-адмирала Трауна. Но планетарным и секторальным губернаторам не понять, большинство из них получили свои должности благодаря политическим интригам и взяткам. А вот тех, кто по-настоящему прошел воинскую службу и имеет представление о том, насколько важно соблюдать принципы единоначалия и соподчиненности, не допуская морального разложения даже в минуты слабости империи, единицы. Командир изортипа интердиктор часовой, капитан Антониас Штормейр. «Присаживайтесь, капитан», — посерьезнев, — произнес Мофф, одновременно указывая на стоящий напротив его рабочего стола, заваленного информационными чипами и документами, напечатанными на флемсипласте. Одного этого вида хватило Антониасу для того, чтобы понять, Моффирус дисциплиной не обладает. Рад, что ваш часовой наконец-то добрался до Тангрена. Штормейр промолчал. Что ответить на подобное? Что они тоже рады наконец-то избавиться от мучительной работы по восстановлению корабля? Что за время стоянки на Лайнуре он и его подчиненные глаз не сомкнули для того, чтобы вовремя закончить ремонт и покинуть базу? Что даже во время коротких перелетов с поврежденным реакторным отсеком, экипаж и без того поредевший во время засады при Ругасе, не смог отдохнуть, постоянно находясь на боевых постах в ожидании того, что их усилия пойдут на смарку и корабль просто развалится в гиперпространстве, добавив часового к спискам тех звездолетов, что без следа исчезли, совершив прыжок.